Глава 12. В бессилии я сидела на куче хвойных веток, обхватив голову руками, словно она смертельно болела. На самом деле никакой боли я не чувствовала, вообще ничего не чувствовала. Лишь глухое отупение, помноженное на опустошение. Где-то на краю сознания болтался страх, и изредка проступали физические реакции организма, который жил своей жизнью. И прямо здесь, в лесу, бескрайним, чужом, пугающим, демонстрировал собственные потребности. Затекли ноги. В ягодицы и бедра впивались иголки. Становилось холодно. Капли моросящего дождя, нарастающего с каждым часом, постепенно достигали кожи, пропитывая одежду. Ужасно хотелось пить. Непроизвольно я покачивалась из стороны в сторону и, кажется, что-то мычала, будто сумасшедшая из психологического триллера. А может, я и есть сумасшедшая? Вдруг все, что произошло, — плод моего воображения. И моя амнезия — не что иное, как дебют шизофрении, например. Ну нет. Слышала, психически больные люди не признают, что они больны. А у меня эта мысль не выходит из головы последние несколько часов. Значит, увы, я здорова, и все произошедшее — правда. Понять бы еще, что именно скрывает эта загадочная правда. Тамара. Хряк назвал меня Тамарой. За прошедшие часы в лесу я миллион раз примерила на себя это абсолютно чужое имя и не почувствовала ничего. Ничего. Ноль. Зеро. Единственное, что пару раз возникло в душе — отторжение. Тамара — имя времен моих бабушек. Впрочем, Марфа ничем не лучше. На самом деле я была готова остаться Тамарой, Марфой, Глашей, Вимирой в честь Великой мировой революции, да хоть Алексеем. Лишь бы знать, что я — это действительно я. Помнить свое прошлое, понимать настоящее, верить в будущее и убраться, наконец, из этого леса. С трудом я поднялась на ноги. Походила, отгоняя назойливую мошкару, которой дождь не помеха. Попыталась согреться резкими движениями. Безуспешно. Господи, почему я здесь сижу? Зачем? Нужно вернуться в Собчегур, вызвать полицию. Пусть они разбираются с троицей, завалившейся ко мне. Это их работа, прямая обязанность. Пусть ищут их, арестовывают, судят, что там полагается в подобных случаях. Пусть врачи занимаются моей головой, правоохранители — безопасностью, а я сама нахожусь в тепле и сытости, даже если в дурдоме, честное слово. Тамара я, Марфа или Глаша, без разницы. Огляделась, будто действительно верила, что умею ориентироваться в лесу. Относительно верно получалось определить сопку, с которой сошла в поисках мифической землянки. Господи, да я же представления не имела, как выглядят землянки. Как в кино про Великую Отечественную войну? Или в наше время это нечто вроде бункера с бетонными стенами? Двинулась наверх, непроизвольно считая шаги. Вышло 230, тогда как туда было ровно 200. Легче иголку в стоге сена найти, чем укрытие. При условии, что оно существует, конечно. Что мне не привиделось, что я сама не галлюцинация, и лес вокруг меня не плод больного воображения, и уставилась на сосну с лысой макушкой. Она должна была указывать на заимку, а значит, кров и пищу. Обернулась в противоположную сторону. Река. Путь в Собчегур, к людям, к мнимой безопасности. Именно мнимой пришлось напомнить себе. Те трое не привиделись мне. Как бы милостивое сознание не подкидывало версии о психическом заболевании, как бы я не уговаривала себя, что все почудилось, приснилось. Произошедшая грёбаная реальность. Слишком хорошо я запомнила лицо хряка, мимику, каждую морщину, колебания воздуха и запах. Тело до сих пор ощущало хватку костлявых пальцев. Амплитуда собственного сердцебиения чувствовалась так, словно все происходило здесь и сейчас. Я подобного придумать попросту не могла. Все случилось на самом деле. И возвращаться в Собчегур — плохая идея. Пока. Знать бы еще, что пока, когда пока закончится и чем конкретно. К заимке идти было откровенно страшно. С сопки сосна-указатель видна, как на ладони, смело шагая в нужном направлении. Снизу же все деревья одинаковые, как все кошки в темноте серы. В итоге побрела вниз, снова отсчитывая шаги, надеясь на какое-то дурацкое чудо. Сказочное волшебство, не иначе. Волшебника, вертолета и эскимо. «Почему нет?» — уговаривала я себя. Кнут заявился отдать долг ранним утром. Это ли не чудо? Мирон появился на крыльце как нельзя кстати. До этого выжила в аварии, в которой шансов у меня не должно было быть. Змея меня не укусила, на заимку я наткнулась, потерявшись в тайге, и даже медведь обошел стороной. Совпадений, случайностей или закономерностей с лихвой хватит на две жизни простого человека. Я ведь и есть самая простая. Просто Петрова Марфа Семеновна. Или Тамара. Тоже мне загадка века. Спустилась в уже утоптанную мной ложбину. Огляделась еще раз. Вдруг что-то пропустила. Трухлявый пень с корявыми, торчащими во все стороны корнями, выглядывающие из земли, как лесное чудовище. Искривленная береза с толстым основанием, усыпанная чагой и мхом со всех сторон. Хаотично раскиданные кучи валежника, кое-где превратившиеся в непроходимые заросли. Хвойные ветки, разбросанные по земле, как большие опахала. Муравейник, выросший у ствола огромного, не в обхват дерева. Перекинула опахало из стороны в сторону, снова растревожив букашек, только-только устроившихся в своем жилище после моего предыдущего вторжения, очередной попытки отыскать какую-то землянку. Под ветками ничего, кроме сырой земли, покрытой лишайниками и мхом, примятой завядшей травы и нескольких грибов, похожих на съедобные. Перешла к следующей куче. Предварительно пошурудила палкой, помня об инциденте со змеей. Не хотелось повторения, совсем не хотелось. Результат тот же. Ничего. В злости начала пинать валежник. Засохшие, свежие, недавно отломанные ветки, издающие яркий аромат хвои, в сырости леса как никогда яркий, перемешанный с прелостью и запахом грибов. Отлично. Просто великолепно. Паучки смотрят со своих постов на гамаках-паутинах. Где-то сверху замер дятел, перестал долбить по дереву, разнося звук на километры вокруг. Наверняка пара удивленных белок смотрит на меня из уютных домиков, обалдевая от увиденной картины. А их приятель Бурундук устраивает себе ночлег в уютной норке, наблюдая одним глазом за мной. Просто Белоснежка на минималках. Кудесница леса Олеся, блин. И что? Что делать дальше? Да пошло оно все в необъятное мягкое место, а я в Собчегур. Сделала несколько шагов. Запнулась о корягу, растянулась плашмя, едва успев подставить руки. В голове зашумело от резкого удара. Зубы клацнули, прикусив язык. В глазах потемнело от боли, обиды и ужаса. Всего сразу. Одновременно. Встать я уже не могла. Пошевелиться тоже. Лежала, растянувшись безвольной субстанцией, и беззвучно ревела, хватаясь за горло в попытке избавиться от спазма в нем. Выдохнуть, вдохнуть. Еще раз и еще. Перевернулась на спину. Провела грязными ладонями по лицу, собирая потеки слез, охлаждая горящую кожу. Перекатилась, начала подниматься, опершись на руки. Встала на карачки, покачнулась, схлипнула. Взгляд упал на землю, спаханную моим же телом. Мелькнуло что-то, что-то мелькнуло. Голыми руками, позабыв про потенциальные опасности, поджидающие меня на каждом сантиметре тайги, я начала разгребать руками хвою, ветки, засохший мох, лишайники, пока не увидела сколоченные доски с торчащей корягой, словно вход в погреб. Силой дернула на себя и наверх. Дверь, на удивление, легко подалась, явив миру в моем лице темное, кажущее бездонным нутро. Суетливо достала телефон, включила фонарик, осветила вход, ведущий куда-то под землю. Землянка. Ступени твердые, узкий проход, ограниченный деревянными стенами. Просвет, уходящий вдаль. Я продвинулась вперед, чувствуя всем существом самый настоящий ужас. Первобытный какой-то, животный. Сверху меня был слой земли, по ощущениям огромный. Я словно заживо в могиле оказалась. Накатывала клаустрофобия. Дышать становилось сложнее и сложнее, но я двигалась вперед, пока не уперлась в низкую дверь с деревянной ручкой. Открыла, светя фонариком вокруг себя. Сделала шаг. Огляделась. Бревенчатые стены, низкий бревенчатый же потолок, перегородка, разделяющая пространство на условные зоны. Нечто похожее на печь в центре. Двухъярусная кровать, вернее, нары. Так ведь это называется. Стол в углу, две лавки, грубо сколоченные, но из строганных досок, полки. Затхлый запах сырости и, как ни странно, дуновение свежего воздуха, будто проведена вентиляция. Прошлась по довольно просторному, для землянки в моем представлении, помещению. На верхней полке нар вакуумный пакет с какими-то вещами, несколько стянутых спальных мешков, скрученная туристическая пенка. Под столом пластиковые контейнеры с запасом еды. Ради интереса глянула срок годности. Свежая, будто недавно принесли или периодически заменяли. Пятилитровые бутыли с питьевой водой. Есть пакетированный сок, минералка и холодный чай. Отдельно коробка с медикаментами. Много разных, предназначение почти всех препаратов, кроме совсем простых, незнакомо. Перевязочные материалы. Столько, что можно открывать небольшой фаб для местных зайчиков, белочек и их приятеля бурундука. Прошла несколько раз по кругу, не веря своим глазам. Наткнулась на закуток с умывальником, газовый баллон, несколько электрических проводов. Последние всерьез озадачили. Не то чтобы я понимала, как устроена жизнедеятельность человека в землянке, но ближайшая линия электропередач находилась в Собчегуре. Интересно, если я прямо сейчас найду склад оружия стратегического назначения, сильно удивлюсь? Что, черт возьми, происходит? Кто я такая? Амирон? Кто он? Горщик? Местный колымщик? Конечно. У нас ведь каждый колымщик, помогающий за мзду малую любому желающему, имеет в лесу землянку с запасом еды, с которым запросто можно продержаться несколько месяцев. Хобби такое у мужиков Забайкалья. Срубить дерево, вырыть землянку, воспитать... Пусть будет лося. Лося ведь водятся в местных лесах. Чего бы не повоспитывать рогатых? Накатил нервный смех, в котором я не стала себе отказывать. Залилась истеричным хохотом, вперемешку со слезами. Сквозь сумбур эмоций, продолжая анализировать, что здесь происходит. Что, блин? И не только здесь, вообще в моей жизни. Имя свое я хотя бы имею право знать? Сквозь всхлипывание услышала шорохи сзади. Замерла в испуге. Гусиная кожа проступила по всей поверхности тела. Дыхание сперло, подкатила тошнота. Медленно, в лучших традициях фильмов ужасов, я обернулась. В двери возвышался мужской силуэт. Знакомый, кажется, до последней черточки. Шагнул на меня, перекрывая тусклый свет из узкого проема. Я направила фонарик в лицо входящему. Луч осветил пытливый, сканирующий серый взгляд. Тень от ресниц на острых скулах, твердую линию губ, щетину, отросшую с сегодняшней ночи. Брезентовую куртку в темных потеках, такие же штаны, трекинговую обувь, ружье в правой руке.